Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут». Я Алексей Нарышкин, и мой гость, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Приветствую вас. Наши сегодняшние героини – это новый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Биография, на самом деле, сказочная. Биография принцессы. Мечтала вернуться на родину, хотя на родине она не была, по-моему, лет 30. От рождения она не была. Она работала месяц? Нет. Но родилась, послушайте. Я слушаю. Но родилась-то где она? Вот сразу вы выясняете, как готовился Гусман к передаче. Родилась она в Париже, вот. Это не суть важно. Это самое важное. Это же самое важное. Не все согласились с ее победой. Сейчас ее оппонент, ее кандидат оппозиции Григорий Лошадзе не признал этой победы. И вот, в общем-то, отрыв такой большой. Можно предположить, что даже если там были какие-то нарушения, что они реально повлияли на... Не критично, да. На результаты выборов. Эти выборы все-то ждали. Любопытно было всем нам здесь, в России, как будут развиваться события там, потому что пост президента по новой редакции грузинской конституции не столь значим. Значительная часть власти исполнительной перетекла в правительство. Тем не менее, во-первых, у президента очень много. Политическое влияние, как минимум, будет. И кроме того, там президент по-прежнему является верховным главнокомандующим. Право помилования. Много-много осталось, так сказать, властных полномочий. Ну, значит, лучше сказать властных полномочий. Потому что назвать право помилования фишкой я бы не посмел. Но неважно. Саломе Зурабишвили, набрав почти 60% голосов, стала президентом Грузии, с чем надо ее, наверное, поздравить. Кстати, зафиксируем, чем еще выборы примечательны. Во-первых, первый раз в истории Грузии победила женщина, первая женщина-президент будет. Это последние прямые выборы. Но мне кажется, сама процедура общенародных выборов значительно более демократичной, более реально показывающий расклад сил в стране, позволяющий прямую влиять своими голосами на форму власти, на конкретных носителей власти. Ну, что они решили себя позиционировать как политик сугубо прозападного толка. Ну, достаточно сказать, что там 2 года назад она в интервью телевизионной компании грузинской «Бели» сказала, что я не вижу иной перспективы развития Грузии, будь то экономической, общественной или формы системы, кроме западной. То есть это она обозначила дальше, там, не знаю, буквально месяц назад, да, ну, вот, в конце октября. Я вот вспоминаю ее выступление на «Радио Свобода». Есть такая грузинская служба «Радио Свобода». Она сказала, что мы должны стать еще более проактивными вопросы, которые касаются оккупированной территории, имею в виду, между прочим, Абхазию и Южной Осетии, кто является самостоятельным государством, признанным Россией. Наше будущее в Евросоюзе и НАТО нельзя ограничиться только заявлениями. Это вот такая достаточно воинственная, так сказать, была у нее ремарка. Но насчет ее прозападной ориентированности следует заметить, что во время избирательной кампании, понятное дело, висело полно избирательных плакатов и баннеров по всей Грузии. И у нее, кроме портрета, флаг грузинский и флаг Евросоюза. Ну, это, ты знаешь, вот этот такой, как вот ты говоришь, фишку помещение двух флагов используют сейчас в европейских странах очень многие политики, проевропейские партии, даже стран, которые не входят в Евросоюз. В Молдове, кстати сказать... Ну, согласитесь, симптоматично. Конечно, Понятно, что российский флаг там едва ли мог бы появиться. Самым показательным политическим интервью, это было интервью грузинскому интернет-изданию в октябре 2018 года. Она сказала очень интересную фразу, кстати сказать, которую я полностью готов подписаться. Она сказала такую фразу. Основным риском во внешней политике Грузии является то, что она не знает точно, что сама чего хочет. Прекрасно. Это очень такое любопытное заявление бывшего министра иностранных дел, на тот момент кандидата, а сейчас же президента Грузии. Но мне кажется, когда мы говорим бывший министр иностранных дел, у нее это не самая важная часть биографии. Потому что 30 лет, на самом деле, на дипломатической службе, вот это вот более весомая история. Ну а что она поработала министром иностранных дел в Грузии? Там всего-то год. Ну, неважно, она все-таки была... Ну, да, то есть это как бы статусная, но на самом деле опыт ее значимости, она меряется немножко другим, по-моему. Я даже добавила ей, я думаю, определенное число сторонников нынешних выборов, потому что, так сказать, она проявилась себя как опытный дипломат. Другое дело, что там шла-то по принципиальным соображениям. Но давайте по биографии. Да, супер. Наконец-то мы хоть в чем-то согласились. Да, ну, она 52-го года рождения, дама скажем так, в расцвете сил. Родилась в Париже. В Париже. У нее вообще потрясающая семья. В очень известной семье после Октябрьской революции, не только из, собственно, России, там, российской губернии, скажем так, была большая миграция, но и с огромного числа территорий тогдашней императорской России, впоследствии ставших союзными республиками, очень много уехало, так сказать, крупных деятелей, интеллигенции, деятелей науки, военных, ну и, конечно, политических эмигрантов. Дед у нее был еще при царской власти инициатором строительства морского порта в городе Поте и грузинской железной дороги, а другой дед входил в правительство Грузии. И потом в 21-м году оба бежали из Грузии при приближении Красной армии. Отец был только 15 лет тогда. Он с родителями оттуда, так сказать, от советской власти. Мать вообще в Стамбуле родилась у нее. Убежал. Вот. Но, надо сказать, ее отец был очень активным политэмигрантом. Это правда. Очень активным. И вот в конце 20-х годов была создана такая национал-демократическая партия Грузии. Потом он основал и возглавил союз студентов Грузии, грузинских студентов во Франции. Но диаспору, в общем, он создал. Да, вот он очень такой был активный. Да, он потом не только он создал православную общину, возглавлял специальный комитет по оказанию помощи безработным грузинам. Кстати, вот маленькая деталь, и, на мой взгляд, принципиально важная. Давай сразу перебросим мостик к 28 ноября. Попробуем, кстати, давайте. Вот он возглавлял и создал православную общину, ее отец. Угу. А 27 ноября, накануне выборов, Соломир Абишвили, вот Зурабишвили, вот буквально сейчас, посетила католикоса всея Грузии, католикоса патриарха всея Грузии, Илья II. Человека и членов Синода Грузии. Встретилась с ними буквально накануне выборов. Надо сказать, что Илья II просто с огромным уважением в Грузии. Авторитетом. Угу. И вот сам факт такого, так сказать, ее воздаяния должной грузинской церкви, встреча с католикосом патриархом накануне выборов, конечно, было очень символичным. Про папу, два слова еще. К отцу ее в 40-х годах. Он проживал в Париже, создал Союз свободных грузин. Вот. Он достаточно долго был, скажем так, во главе политических тенденций среди грузинской общины во Франции. И 15 лет до 75-го года, 60-го, был председателем грузинского землячества в Париже. Это, конечно, символическая должность, и не приносило никаких, прямо скажем, там, доходов каких бы то ни было. И это больше должность была, человека, который пытался как-то консолидировать вокруг себя, грузинскую общину во Франции. И то, что он ее возглавлял, было о том, что, конечно, пользовался у нее он безоговорочным уважением. Но, на самом деле, это история... Иван Зурабишвили его звали. А, я не знаю, приносила ли она им какие-то дивиденды в смысле денег, но вообще работал он на заводе, был простым инженером. Я говорил, потом стал топ-менеджером. Общественная грузка. Мать, кстати говоря, нынешнего президента, Зейнаб Кииде, тоже очень известной грузинской семьи, достаточно сказать, что ее отец, то есть дедушка нынешнего президента, был министром безопасности грузинской, недолго просуществовавшей, правда, так называемой Грузинской Демократической Республики. Это 18-21 год до прихода советской власти в Грузию. Но они тоже эмигрировали после прихода советской власти во Францию в 21-м году. Они вернулись сначала в Стамбул, а потом оказались во Франции. Там же познакомились вот с Ливан Зурабишвили, отец нынешнего президента. На 10 лет, кстати, старшей матери. Изи. Вот у них благополучно родилось двое детей. Старший сын Отари Зурабишвили. И ему сейчас он жив-здоров, ему 68 лет. И вот младшая дочь Саломе, которой, как мы понимаем, 66 лет. Что интересно, дома, разумеется, они говорили по-грузински, и поэтому, как сама Саломе вспоминала, когда пошла в первый класс, она не могла на французском связать двух слов. Ну да. Вот. Но... При этом, что интересно, забегая вперед, ее сейчас во время избирательной кампании активно критиковали за то, что она плохо владеет родным языком грузинским. она всегда говорит с акцентом, это очевидно, потому что она в Грузии, прости, не жила, и детские разговоры, язык сохранили, но не могли не добавить акцента. Ее отец скончался в 75-м году, а вот мама Зейнаб дожила до преклонных лет, и только вот в позапрошлом году, в возрасте 94 лет, ушла из жизни. Кстати сказать, наша героиня сегодняшнего рассказа, и она же вновь избранный президент, впервые приехали в Грузию, еще при советской власти, между прочим. Угу. В 86-м году она вместе с матерью, мать мечтала, конечно, посетить Грузию, она уже тогда была весьма пожилая дама, вот вместе с Соломе они впервые побывали в Грузии в 86-м году. Что касается образования госпожи Зурабишвили, нынешнего написанного президента, то она окончила Институт политических наук во Франции, училась в Америке, в Колумбийском университете, и вот дальше, что называется, внимание, она в Колумбийском университете, изучая политические науки, как раз специализировалась на изучении России. Угу. Это была ее, так сказать, тема даже научной работы. Кстати, вот свяжу тему языков и России. Она же сейчас, на самом деле, вот она еще первый класс, в который она пришла, не зная абсолютно французского, она закончила как лучшая ученица, а сейчас она вообще полиглот. То есть она знает французский, грузинский, английский, итальянский, а по-русски при этом понимает. Не говорит свободно. Ну, она немножко его, так сказать, учила так чуть-чуть в колумбийском языке. Когда занималась Россией, она специально русский язык не изучала. Да, да, да. У нее просто и на самом деле не было возможности так много, чтобы... Возможности так, не были. Она могла выучить. Нет, могла, она, конечно, может, могла. Не предполагала, что она окажется, так сказать, в столь тесных контактах с Россией. Вот. Она работала, кстати, уже с 74-го года, то есть, будучи достаточно совсем молодой девушкой, 22 года. Ой, слушайте, извините, про язык смешная цитата. Мой отец, который, на самом деле, антисоветчиком же был, да, и он еще надоумил саму... Антикоммунистом, скорее. Антикоммунистом. Он настолько ее, Саламе Зурабишвили, пропитал какой-то ненавистью, наверное, к советскому режиму, что она даже... А все мигранты? Да. У них было чувство потерянной родины, у них было чувство, так сказать... Все в этом варятся, конечно. Странно, что там были бы у них другие настроения. Она ходила на какие-то антисоветские манифестации, которые во Франции проходили. Диссидент переводил. Говорил отец, смешно. Отец твердил, что нужно знать язык противника. Это она так объясняет. Вот эти свои легкие поверхностные знания русского языка. Ну, ты же понимаешь, так сказать, них, там же еще ведь шли годы, так сказать. Давай так, она-то родилась в 52-м году, но родители помнили там 30-е в городе Грузии, там были массовые репрессии. Ну, несмотря на то, что Сталин был сам родом из тех краев, но Грузию со тем не миновала чаша сия, и репрессии в Грузии были, может быть, даже похлеще, чем в каких-то других частях тогдашнего Советского Союза. Поэтому у нее, так сказать, не могло не быть привито чувство антикоммунистического такого ощущения. Но вот эта молодая девушка в 22 года пришла работать в МИД Франции, совсем молодой, но уже, так сказать, достаточно неплохо образованной. И занимал там разные должности, но на нее обратили внимание, увидели в ней перспективу. И, так сказать, если не рассказывать все ее должности, то в итоге она доросла в системе МИДа Франции. Ой, ну подождите. До должности посла Франции в Грузии. Это 2003 год. Но у нее, на самом деле, может быть, не так много интересных фактов вот за этот временной промежуток было. Но когда она в МИД Франции только пришла устраиваться на работу, молоденькая девушка, и было собеседование, она объясняла там в отделе кадров, видимо, что любит путешествовать, мечтает когда-нибудь стать послом какой-либо страны в Грузии. Она доросла вот через 30 лет, в 2003 году, до должности посла Франции в Грузии. Ее там встретили, так сказать, достаточно тепло, потому что, сам факт, что столь значимую страну, как Франция, представляет грузинка в качестве посла, конечно, и в Грузии было приятно. Но это был период, как известно, когда во главе Грузии стоял президент Саакашвили. Да, вот его только избрали, получается. И вот у него в голову пришла такая, как ему показалось, весьма привлекательная идея. И он тогда обратился к президенту Франции Жаку Шираку, который на тот момент был президентом Французской Отдайте республики. Мне ее. Чтобы он, сказать, она не имела, естественно, грузинского гражданства, что он своим президентским указом предоставит ей грузинское гражданство, при этом она сохраняла французское, и она станет министром иностранных дел Грузии. Надо сказать, что Жак Ширак достаточно, ну, скажем, не то что с легкостью, но позитивно воспринял это предложение, сказать, и она была этому рада, и вот она, стал министром иностранных дел. Но у него сразу не сложились, надо сказать, отношения с Саакашвили. Но при этом, вот до того, как он министром стал, надо понимать, вот вы сказали, что Ширак с легкостью согласился. Я не сказал с легкостью. Я не сказал, вот как раз сказал, что он понимал логику этого предложения, понимаешь, и потом, в общем-то, когда посол твоей страны становится министром иностранных дел в другой стране, это тоже, так сказать, показатель. Хотя есть же, по-моему, такое правило негласное, что ты не можешь становиться послом страны, с которой тебя что-то связывает. Нет таких. Знаешь, ну, я много могу привести пример. Кстати сказать, я вспомнил даже одно время, послом России в Грузии уже вот в 2000-х годах был Владимир Чиквишвили, российский дипломат, очень опытный, очень известный дипломат, который работал в разных странах. Он должен был быть уже накануне назначения в одну очень большую страну послом, и уже почти предрешенный был вопрос, но руководство страны, я так понимаю, посчитали, что он будет полезен на грузинском направлении, и он какое-то время, вот Владимир Чиквишвили, тоже очень известной фамилией в Грузии, стал послом России в Грузии. Ну, тоже не очень долго там. Но несколько лет поработал там, он там достаточно уверенно. Так что это не совсем не так, как ты сказал. Ну, хорошо. Даже вот на примере Грузии тебе показал. И с французского угла, и с российского. Ну, да. А год она проработала всего лишь министром. Ну, я тут должен сказать, что, понимаешь... Хотя, кстати, Саакашвили, когда ее назначал на этот пост, он... Очень Саломе Ливановна и Михаил Николаевич Саакашвили уж очень разные во всех смыслах. Хотя он ей восхищался. Он сейчас как образом, что называется. Потому она была, она такая лощеная, аристократка. Ну, у меня какие-то такие комментарии были, заявления в духе, ну, грех просто упустить такого дипломата, человека с таким колоссальным опытом работы. Идея его была логическая. Ну да. Вполне логичная. Но они, я немножко наблюдал, я даже встречался с ним несколько раз в свое время, когда он был президентом, с господином Саакашвили. И представляю себе госпожу Зурабишвили, но они, конечно, очень разные. Очень разные по характеру, по подходам, по, я бы даже сказал, таким... Ну, про Саакашвили уже столько всего сказано, что вряд ли стоит дополнительно комментировать. Уж, как говорится, что только уже про него сказано, поэтому все понятно с ним. Поэтому его восприятие сначала было, скажем, вот такая дама, мисс иностранных дел, а потом она открыто, так сказать, не соглашалась с его достаточно авантюрными решениями во внешней политике. Он был, мягко говоря, излишне радикален и, мягко говоря, излишне безапелляционен. Да? А она, как уже опытный дипломат, прошедший все ступени дипломатической лестницы, не где-нибудь, а в МИДе Франции, великой страны, страны-члены, постоянного члена Совета Безопасности и так далее, она понимала... Она же в ООН еще работала. Да-да-да. Понимала значение, так сказать, дипломатических решений, понимала значение политического слова. Ну, такой Саакашвили же был человек такой популистской внешней политики, понимаешь? А она классическая дипломатическая школа. Она этому обучалась, что называется. Поэтому не с самого начала, так сказать, не сложились отношения, и она проработала, собственно, всего год. Даже странно было, если они как бы ужились. Но она, так сказать, в этом плане человек принципиальный. Она, так сказать, публично критиковала Саакашвили. Она, так сказать, ушла в оппозицию и более того, даже принимала участие в акциях с целью отставки его. А из-за чего, собственно, у них конфликт образовался, и что заставило его уйти? Нино Бурджанадзе была спикером парламента, и, в общем, Зурабишвили, наша сегодняшняя героиня, она позволила разные такие критические замечания в ответ на обвинение в некомпетентности, непрофессиональности. Использовала... Две знатные дамы грузинской политики, вот Нино Бурджанадзе, которая которая как бы по-прежнему возглавляет партию, но была спикером парламента. И вот восходящая тогда звезда, дошедшая до поста президента, госпожа Солана Зурабишвили. Там были со стороны Зурабишвили обидные слова. Вот я читал «каджи», да, это в разговорном грузинском означает «дикарь» или «деревенщина». Обвиняла она Бурджанадзе в попытке построить клановую диктатуру в стране. Ну и в итоге... это уже, знаешь, на самом деле это уже достаточно, сказать, в прошлом, потому что там всегда были очень такие резкие столкновения, резкие противоборства. Надо сказать, что... Хотя вот эксперты, я тоже читал, эксперты говорят, что проблема-то из-за того, что Зурабишвили пыталась, будучи министром иностранных дел, все-таки как-то подчинить себе послов всех грузинских, которые по разным странам были распиханы. При этом, в чем была сложность? Потому что послы как будто бы отчитывались перед как раз Бурджанадзе. И она в эту систему попыталась переломить. Она, конечно, была права. Потому что послы должны подчиняться Министерству иностранных дел. Нелогично, это международная практика. Давайте перерыв сейчас сделаем. Наша сегодняшняя героиня Саломе Зурабишвили, новый президент Грузии, в студии Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентство ТАСС. 5 минут рекламы и новостей, и вернемся к вам. 48 минут. 48 минут. Здравствуйте всем еще раз. Программа 48 минут продолжается на Эхе Москвы. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, здесь. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И я Алексей Нарышкин, наша героиня Саломе Зурабишвили. Мы остановились на том, что она покинула пост министра иностранных дел Грузии после конфликта с Нино Бурджанадзе. У нее конфликт с Нино Бурджанадзе. Прежде всего, конфликт был с президентом Саакашвили. С Бурджанадзе само собой, но Бурджанадзе не в состоянии было снять с работы. Хорошо. А вот Саакашвили в данном случае, более того, конфликт бы с Бурджанадзе никак бы тогда не повлиял на ее служебную карьеру, если бы не конфликт и не кост, я уже сказал в первой части, не острая критика со стороны Зурабишвили президента Саакашвили. Она все-таки номенклатура была президентская. Сама Зурабишвили говорила, что самым важным своим достижением на этом посту и в этот ее министерский срок она считает решение о выводе из Грузии российских военных баз. Правда, потом, после ее ухода, эту историю отыграли, но вот когда это все принималось, обсуждалось, она говорит, иностранных военных баз в нашей стране. Опять-таки, давай будем реалистами. Она действительно вела переговоры по этому поводу, она участница этих переговоров, и в практическом плане именно министром иностранных дел это все возлагалось, но это все решение принимались на гораздо более высоком политическом уровне. Для нее это было просто, так сказать, выполнение того поручения, которое шло от ее высшего руководства. Надо сказать, что, видимо, уже тогда имела достаточно большие политические амбиции в Грузии. И, как мне кажется, она в свое время, вот когда мы возвращаемся к просьбе Саакашвили, которую он обратился с Шираку, президенту Франции, чтобы он согласился на ее перевод с посла Франции на министра в Грузии, она уже тогда в своем, что называется, если про мужчин говорят ранцы, то в своем, скажем так, ридикюле несла некий маршальский, или точнее президентский жест. Булан. Мне так кажется, потому что вряд ли ей стоило менять благополучную и в высшей степени успешную карьеру в системе МИДа Франции на роль министра неспокойной и, прямо скажем, тогда совсем еще не состоявшейся. Слушайте, но можем ли мы ее в этой связи называть патриотом таким настоящим? То есть, несмотря на то, что росла она не в Грузии... Хотя она росла вне Грузии, воспитывалась в силу того, что мы говорили, в силу активной общественной деятельности отца, по сплочению грузинского землячества, по сохранению каких-то культурных... Ведь, понимаешь, ведь это только часть того, что мы сказали про его грузинские землячества. Но я думаю, что все грузины, которые более-менее себя уверенно и спокойно чувствовали во Франции, он как-то с ними контачил. Они с ними контачили. Были, какой-то был период, когда это было очень опасно, потом был период, когда это было менее опасно. Я говорю про советское время. И одно время сам факт общения с иммигрантами считался преступлением. Но, к счастью, после войны, условно говоря, к 60-м годам это стало, так сказать, менее, так сказать, драматично. А если учесть, что, как мы говорили, что отец скончался в 75-м, то можно себе предположить, что, ну, у него... Я просто знаю, так сказать, например, как много там, в 70-е годы в Америке грузинская община там помогала вплоть до деятельности, там, даже материально помогала там, в деятельности, так сказать, грузинских там, дипломатов, которые еще не имели своего представительства самостоятельно, тем не менее. Про сундук история смешная, нашел. В общем, когда бабушка Саламы Зурабишвили бежала, уезжала из Грузии в 21-м году, она прихватила с собой огромный сундук с личными вещами. И это такая семейная реликвия, и при этом Саламы Зурабишвили не готова с ней расставаться, никогда не расставалась, и с первой же своей командировки, когда ее отправили из Парижа в посольство секретарем, так как это не самая большая должность была, секретарем при посольстве Франции в Риме, она этот сундук взяла, огромный старинный сундук, и дальше он с ней всегда путешествовал. И вот сейчас, понятное дело, уже сундук оказался на родине, на своей во Франции. Такую, знаешь, вещественную память. Ну да, конечно. Вот, там, сказать, в предках, там, бабушках, одежках, кто-то сундук, кто-то там какую-то, не знаю, полочку, кто-то просто шкатулочку. Это достаточно характерная история. Кстати, Саламе, она такая женщина очень эмоциональная. Она очень любит футбол, она фанатка футбола. Mm-hmm. Она очень переживает за грузинский футбол. Когда она бывает на стадионе, вот если вспомнить, как реагировал, ну, если взять женщин-болельщиц, президент Хорватии, то она точно не уступает ей в эмоциональности. Но она, кстати, и во Франции, когда жила и работала во Франции, тоже болела за футбол и ходила на стадионы. Так что она человек такой эмоциональный. Потому что не часто встретишь женщину, болельщицу, да еще такого, так сказать, такую занятую, и при этом находящее время для посещения стадионов и болеть за любимой футбольной командой. А про семью давайте скажем, в смысле про детей, про мужей, прежде чем мы к выборам перейдем. Дважды она была замужем. Первый муж выходец из Ирана, но тоже грузин, Гарджистан Гугушвили. Познакомился. Нет, подожди. Он не выходит из Ирана. Нет. Он выходит из Грузии. Он просто... Люди в то время из России после революции. Да. И мигрировали в разные места. Кто во Францию, кто добирался до Америки, кто добирался до Ирана, кто добирался до Турции. Вот его семья смогла добежать, что называется, до Ирана. Это он Хорошо. Ладно. Да, они, сказать, но они мигрировали до революции. Вот, их семья, вот семья его первого мужа, Николоза, или как его звали, Коки Гугушвили, они, так сказать, вот семья Гугушвили, его отца и всего Гугушвили, они эмигрировали в Иран еще в 13-м году, до Первой мировой войны. Ну, это может быть даже не эмиграция, это может какие-то были интересы, это связано с, ну, так называемым, бизнес. Вот, слово бизнес там не было, ну, с торговлей и так далее. Познакомились они в Риме? Кстати, вот, но единственное, что в чем ты прав, что это ее первый муж, он получил иранское гражданство. В свое время, и отец, вернее, а он сын, так сказать, и фамилия была у них на иранский манер Горджистани. Но, между прочим, вот что значит Горджистани, знаешь, вот чего они поменяли? А это перевод с фарси родом из Грузии. А, Джорджи. Да, Горджистани. Да. Это первый муж. И, кстати сказать... В браке у них вот, двое детей родилось, вот, потом она, кстати... Вот они носят фамилию Горджистани. А, ничего да. себе. Теймураз и дочка Кетеван. Вот они носят фамилию вот на иранский манер Горджистани. Вообще, вот согласитесь или нет, довольно Саламе Зурабишвили человек открытый. То есть она, например, в вопросах своей семьи, о личных делах, говорит вполне честно, ничего не скрывает. И она рассказывала, что в общем, не заладились у них отношения, дети не смогли брак их сохранить, и в итоге расстались, развелись, и что интересно, взяв в обе руки детей, сын у нее, по-моему, да, и дочь, она отправилась в очередную командировку в Чад. Да. Прямо скажем, не самую процветающую страну Африки. Очень многие свидетельства, прямые, косвенные, говорят о том, что она дама очень такая решительная, с характером, воспитанная вот, видимо, в таком бойцовском духе. И это, наверное, так сказать, мы вскоре увидим эти ее качества на посту президента Грузии. Второй у нее брак. Интересно, я все про семью. Кто о чем, на самом деле? Ну, расскажи. А второй брак у Зарабишвили был с известным грузинским философом и публицистом Джанри Каши. Он работал на Западе в редакциях «Радио Свободы» и «Голос всей Америки». В 2012 году скончался. Она очень тепло о нем вспоминает. Говорит, что это была моя самая большая любовь в моей жизни. Несмотря на большую боль, я все равно счастлива, что я жила рядом с таким человеком. Он был не только супругом, он был моим лучшим другом, моим соратником. Это вот она как раз после так. смерти. И она после этого несколько раз еще возвращалась в памяти к нему, потому что он действительно был очень крупный ученый, действительно настоящий философ. Мы с вами вот ее из министерства проводили, и мне кажется, дальше как-то забросили продвижение. Нет, почему? По биографии? Не, ну, отнюдь. Она, мы же говорили о том, что она ушла в оппозицию после, так сказать, того, как она, так сказать, критиковала Саакашвили, потому что ушла в оппозицию, требовала отставки Саакашвили. Следует уже сразу, мне кажется, вспомнить уже 2016 год, когда на последних выборах в парламент она была избрана депутатом парламента. Я бы, на самом деле, вернулся назад. Что интересно, пока она была в оппозиции Саакашвили, правящей партии, она участвовала в каких-то протестных мероприятиях. Джону Тефту, бывшему послу США здесь, в России, он был тогда послом Грузии, она ему жаловалась на то, что, вот смотрите, тут разгоняет мирная демократия. Я хотел сказать, когда Тефт был в Москве послом, не зная, что он станет президентом, но мы встречались, общались. Говорил, что у него большой потенциал. Нет, я спрашивал Тефта про его период работы в Грузии, на Украине, он же у него там же делать революцию. Конечно. Да. И вот он, кстати сказать, среди тех, кто он вспоминал, с кем он контачил, а он должен был, естественно, контачить с Зарабишвили, потому что она была министром иностранных дел. Вот. Он очень высоко не отзывался. Считал ее в высшей степени высококвалифицированным дипломатом. И, ну, я не слышал, что он предсказывал ее будущую президентскую судьбу, но смысл высказывания сводился к тому, что он считал, что она еще типа своего последнего слова в политике Грузии не сказала. Что вот мы имеем сейчас. При этом, как раз в 2010 году Зарабишвили была полностью разочарована в грузинской политике и сказала, что, в общем, ее все это достало, и она уходит. Ну, правильно, со всеми этими делами, в стране нет демократии. Нет, но она привыкла совершенно к другой политической системе, к другим политическим порядкам, к другим правилам, понимаешь? И казалось, что все, что происходит, это, кажется, ну, как-то уже очень нецивилизованно. Работала, кстати, потом несколько лет в ООН, в комиссии Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. Это, мне кажется, еще одно подтверждение того, что дипломат, она такой высококвалифицированный. Да, ну, это все отмечали. При этом, вот когда она в 2016 году была избрана депутатом парламента, уже тогда стало понятно, это 2 года прошло, что она ищет для себя большую политическую судьбу в Грузии, что оно и подтвердилось. Но достаточно сказать, что последнее решение это в июле этого года, когда она вышла из французского гражданства, сохранив гражданство Грузии, то было очевидно, что это шаг на пути вступления ее в президентскую гонку. Что и она заявила в августе этого года. При этом, так сказать, сразу себя позиционировала как независимый кандидат. Вот, смотрите, здесь очень даже интересно. Она не стала, я тут важно сказать, потому что тут есть очень тонкость важная. То есть, она могла пойти другим путем. Она могла провести предварительные переговоры с партией, правящей грузинская мечта. С Бедзины. Да, и как бы идти от них. И чтобы как она была их кандидатом. Но она осознанно, мне кажется, это было правильное решение, заявила себя как независимый кандидат. То есть, не она попросила партию, а партия сама заявила о том, через месяц, в сентябре, что она не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит ее. Да. Понимаешь? И тем самым она формально как бы сохранила очень важную в этой нынешней ситуации в Грузии статус независимого кандидата. Да, ее поддерживает правящая партия, но не она ее как бы родила в качестве кандидата. Критикуют и критиковали Саламы Зарабишвили не только то, о чем я говорил, за незнание, за не слишком такое, может быть, умелое и профессиональное знание родного языка, языка, но и критиковали за позицию по отношению к августовской войне 2008 года. Обвиняли в том, что она поддерживает российскую позицию во всей этой истории. Понятно, кто начал грузино-российскую войну. Это Россия. Почему Россия на танках, военных самолетах вторглась на признанную ей территорию Грузии, а не наоборот? Это она потом уже в ходе избирательной кампании вынуждена была вносить такие коррективы. Ну, смотри, по новым президентским правилам, по новой, скажем так, конституции фактически, да. Президент избирается на 6 лет, до 24 года. Было 5. Они увеличили срок президентских полномочий, но теперь, в 24 году, если опять-таки они не переиграют, главу государства будут выбирать коллегия выборщиков. То есть это такое некое условное подобие американской системы. То есть, есть страны, в которых, допустим, президент избирает парламент. А вот здесь будут коллеги выборщиков. 300 человек они определили как будущую коллегию выборщиков. Половина из них будет как раз вот депутаты. А половина это делегированные в эту коллегию выборщиков. От народа. Представители, ну как, народа в том смысле слова, местных органов власти. Нет. То есть депутаты парламента Грузии, а есть вот районные депутаты. Да, да, да. Вот. Ну, вот такие выборщики. Как это будет в 2024 году? Это, дай бог, дожить. Так сказать, надо будет посмотреть. Но вот когда шла вот сейчас президентская гонка, больше всего вокруг разговоров было, что вокруг одного права президента, который сохранил президент нынешней политической конструкции, это право президента на помилование. Потому что не секрет, что целый ряд сторонников Саакашвили, включая там бывший министр внутренних дел Мирабишвили, там целый ряд мэров и так далее, находится, так сказать, или в тюрьме, или, так сказать, под следствием. Сам Саакашвили находится, так сказать, под юридическим преследованием. Поэтому речь о том, что вот если к власти пришел бы соперник Славы Зарубишвили, а именно Григол Вашадзе, он мог воспользоваться этим правом на помилование как в отношении осужденных, так и в отношении самого Саакашвили. И что вы думаете, Саакашвили вернулся бы в страну, если в политику? Ну, да, сейчас это голословный разговор. Конечно. Но если бы он бы получил бы вот эту самую иммунитет юридический, конечно, вернулся. А что там? А кому он там нужен? Это другой вопрос. Он был такой человек, такой политик. Он же человек политико-авантюрного склада, и это доказал всей своей политической биографией, что он такой... Он, понимаешь, одновременно... Мы же об этом говорили, есть такое понятие, оно, в общем-то, больше используется за рубежом, так, в сленге, потому что по-русски это не очень, сказать, прилично. Знаешь, как political animal, политическое животное. Но у нас слово «животное» совершенно имеет негативную коннотацию, поэтому мы не используем его. А оно распространено, это понятие political animal. Вот человек, который как бы вот, кроме политики, ничего себе не представляет. Это, на самом деле, положительное. Звериное такое, да, хватка. Да. Это, сказать, за рубежом используют как бы в политическом, как бы в позитивном ключе, что вот такое вот политическое животное. Это бывает и действующие крупные государственные деятели, и вот там, не знаю, Киссинджер, политика, очевидный, понимаешь, вот так, как для примера. Но бывают такие политики, как Саакашвили, который, кроме как политик, ничего заниматься таким не может, все разрушает, но при этом продолжает, так сказать, свою анималскую деятельность. А Зарубишвили говорит, что будет себя практически целиком посвящать внешнеполитической деятельности, от внутренней политики она дистанцируется и бросит все силы на лоббирование вхождения в ЕС. Мы должны требовать большего, мы самая стабильная страна в регионе, а для этого нам нужен кто-то, кто общался бы с европейцами на их уровне. Это давняя идея ориентации на Европу. Еще в 2006 году она писала, на Европу, на Запад, она писала, что США сделали столько, сколько смогли, чтобы поддержать политическую стабильность в Грузии с момента обретения независимости. Ну, более-менее уже понятно, по то, что ты сейчас сказал, для меня это как бы было очевидным и для любого наблюдателя, что она имеет такой огромный дипломатический опыт, и мало кто в том же Брюсселе, в штаб-квартире Европейского Союза, имеет такой дипломатический багаж, как у нее. А тем более, когда она, условно говоря, будет наведываться в качестве президента, ее, так сказать, европейский вектор, и она это уж концентрируется, я думаю, что это будет ее главная задача работы в качестве президента. Она будет фактически, я думаю, условно говоря, министр иностранных дел подчиняется главе правительства, но она, я думаю, будет, так сказать, в этом плане И в это, я думаю, что и правительство с этим как-то смирится, правительство Грузии, так сказать, с точки зрения того, что президент будет заниматься в основном внешней политикой и вести вопросы внешней политики. Как вам кажется, перспектива все-таки присоединения Грузии к Евросоюзу? Ну, она теоретически... Грузия Евросоюзу зачем нужна? Зачем Евросоюз Грузии нужен? Это понятно. А зачем Грузия Евросоюзу нужна? Это неправильный вопрос. Спасибо. Нет, объясню почему. Потому что есть процедура. И там не рассматривают по принципу, зачем вы мне нужны. Понимаешь, там, с чем вы к нам придете. Есть процедура. Если страна этой процедуре соответствует, а она достаточно сложная, эта процедура. Ну, мы по Турции, например, помним, сколько там было требований. Да, и Турция, вот к Турции как раз, я очень мало верю, что при, то, что моя, при твоей жизни стать членом Евросоюза. По-моему, Эрдоган уже не хочет. Но Эрдоган же тоже, так сказать, не вечен, да, политически. Тоже, кстати, political animal. Да, понятно, очевидно совершенно, да. Вот, безусловно. Поэтому сейчас, ну, просто там слишком много требований, прежде всего, связанных с внутриполитической жизнью, там, соблюдением, там список гигантский. Но то, что Грузия может, как бы, шаг за шагом двигаться в этом направлении, может быть, и да. И она, в общем, все время это, так сказать, пытается, ну, что, демонстрировать. Вот интересно, еще про Европу она говорит, Саламе Зурабишвили. Модель баланса властей, работы судебных органов и местной демократии должна вдохновляться европейскими лекалами, которые ближе к грузинским реалиям, чем англосаксонская модель американского типа. Тот факт, что Грузия была первой бывшей республикой СССР, где случилась цветная революция, это демонстрация зрелости грузинского народа, его приверженности своего народа к демократии и европейским ценностям. Флаги ЕС, взвившиеся над всеми грузинскими государственными учреждениями, с тех пор свидетельствуют о естественной взаимосвязи с Европой. Дальше такая очень странная мысль. Такой же древний, как история страны, которая для древних греков была неотъемлемой частью известного им мира. Прометей, Медея, Амазонки и в соседней Армении, но и в Ковчег. Европа из наших мифов начинается здесь. Уверен, новый президент Грузии. Хорошо было бы с госпожой Зурабишвили, если бы... Давайте немножко дегтя. Нет, дело не в том, что дегтя. Она открыто выражает свою, так сказать, антироссийскую, так сказать, позицию. Говорит о том, что сейчас не время наладить мосты с Россией. Хотя при этом она признает, что вот в августе 2008 года сказать, именно ошибки Саакашвили привели, я сказал бы, такие, ну, драматические ошибки привели к конфликту между Грузией и Россией. И она даже сказала такую фразу, это вот цитата из Зурабишвили: «Мы, имею в виду Грузию, бомбили наше население, на что не имеет права ни один президент». Понимаешь, это очень сильная фраза. Тем не менее, к сожалению, вот воспоминания с юности отношения к России, как она считает, опасной для Грузии страны, вот, так сказать, в нее впиталось, и уже даже первое заявление не добавляет оптимизма с точки зрения развития российско-грузинских отношений, хотя в российских комментариях, ну, скажем так, руководителей, так сказать, международных комитетов там, в нашей Думе, в Совете Федерации, были высказаны там, и это я слышал и высказывания там председателя комитета по делам СНГ там, Леонида Калашникова и Константин Косачев, как возглавляющий международный комитет Совета Федерации, они как бы так осторожно высказались в том плане, что хотя бы, ну, может быть, риторика Грузии, хотя бы риторика самой госпожи Зурабишвили в отношении России будет не столь агрессивной, а, следовательно, позволит мало-помалу навести какие-то мосты, какие-то связи, какие-то, выйти на какие-то договоренности, потому что, так сказать, ну, есть известный формат наших отношений, у нас же нет сейчас дипломатических отношений. Нет. Может быть, мы при нынешнем новом президенте Грузии, сказать, эти дипломатические отношения как-то сможем восстановить. Хотя вот из последних ее заявлений в интервью BBC она говорила, я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, пока эта линия — это постоянная угроза, и с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству. Еще одна цитата, которую BBC выносит в заголовок: нам нельзя оставаться с Россией один на один. Ну, во всяком случае, очень хочется, что она в качестве президента как-то более присмотрелась. Ну, как-то более реалистически посмотрит на отношения с Россией. У России в этом плане открытая позиция. Мы никогда не высказывались против развития отношений с Грузией. А на современном этапе к этому, может быть, открываются дополнительные окна возможностей. Саламе Зарубишвили, новый президент Грузии, была героем нашей сегодняшней программы. Это 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Спасибо, счастливо. 48 минут. We'll be right back.